Глава 62. Внезапная контратака семьи Лун. Это были хорошо обученные воины из поместья парящего дракона, готовые умереть ради выполнения своей миссии. Обычно они совершенно не боялись смерти, но улыбка Цзянчиня заставила их почувствовать такой ужас, что они задрожали, вот только совсем не от холода. «Цзянчинь, зачем спрашивать, если ты и так все знаешь? Убей меня. Хочешь умереть? Не так просто. Сначала ответь, сколько людей ищет меня и кто среди них главный». Цзянчинь с самого начала не сомневался, что в этом деле замешан герцог парящего дракона. Сейчас важнее было узнать, сколько людей этот герцог отправил по его душу. «Тебе все равно не скрыться, так почему бы не рассказать? Человек, отвечающий за твое убийство, является мастером истинной Ци. Цзянчинь, даже если ты избавишься от нас, тебе все равно суждено умереть». Мастер истинной Ци. Цзянчинь был удивлен тому, что герцог парящего дракона придавал его скромной персоне настолько большое значение, чтобы послать для его ликвидации мастера истинной Ци. Но чем сильнее герцог парящего дракона пытался его убить, тем сильнее это задевало гордость Цзянчиня. И что, если он мастер истинной Ци? Каким бы сильным ни оказался этот мастер истинной Ци, в распоряжении Цзянчиня все же имелось несколько преимуществ, вроде глаза бога и двух других способностей, которыми не могли похвастаться мастера истинной Ци. Не говоря уже о том, что юноша припас немало полезных лекарств, многие из которых он еще не использовал. Таким образом, при поддержке лекарств и своих необычных способностей Цзянчинь был уверен, что смог бы противостоять мастеру истинной Ци. А если бы очень хорошо постарался, то мог бы даже убить его. Закончив с допросом, Цзянчинь убил всех людей в черном. Казнив их одного за другим, он нашел воина, наиболее схожего с ним телосложением, и решил замаскироваться. Цзянчинь прямо на месте занялся маскировкой, и можно сказать, что его способности в этом умении были выше всяких похвал. Максимально приблизив свою внешность к облику этого человека, он снял с него маску и черную одежду. После завершения своей великой трансформации он избавился от трупов и очистил территорию от всяких следов сражения, после чего продолжил свой путь. Маловероятно, что это единственная засада на пути в столицу, вполне вероятно, мастер истинной Ци будет поджидать меня где-то впереди. Чтобы сразиться с ним, я должен застать его врасплох. Однако если он будет действовать решительно, то со способностями Цзянчиня у него будет 60-70% шанс застать врасплох мастера истинной Ци. В конце концов, техника звездных летающих кинжалов в исполнении 9 метательных кинжалов слоистого пера как раз специализировалась на тайном и внезапном нападении ради получения преимущества в бою. Пройдя примерно 15-25 километров, он еще больше приблизился к столице. За этим горным перевалом начиналась официальная дорога, и если кому-то захочется его убить, то им придется дважды подумать, прежде чем нападать на него там. Таким образом, этот горный хребет был последним препятствием на пути к столице, и именно здесь убийцы должны были устроить еще одну засаду. И в самом деле, когда он оказался примерно в 1000 метров от хребта, его каменное сердце ощутило присутствие врага. Это едва заметное давление было хорошо скрыто, и его почти невозможно было обнаружить. Если бы Цзянчинь не тренировал каменное сердце, то с обычной интуицией и практикой военного дао, он никогда не смог бы его почувствовать. Даже мастеру истинной Ци было бы трудно его заметить, не говоря уже о 7 меридианах истинной Ци. Однако каменное сердце постепенно развивало его умственную силу, делая интуицию Цзянчиня просто ненормально чувствительной, намного превосходящей даже мастеров истинной Ци. Не стоит забывать, что если я вступлю в открытую схватку, а у них окажется не один мастер истинной Ци, то у меня не будет ни единого шанса на победу. Если же в их распоряжении будут хотя бы 2 мастера истинной Ци, то мне останется только сбежать в глубину гор. Сначала Цзянчинь решил продумать план, вместо того чтобы нестись сломя голову. Когда он оказался примерно в 300 метров от засады, из тени выскочили несколько фигур, которые встали на его пути. «Пятый, старина Г, почему ты один?» Голос сказавшего это человека звучал, словно удар лезвия о валун, а его взгляд походил на острие меча, способное пронзить металл и камень, когда он накинул тело Цзянчиня. «Господин, у меня есть кое-какая информация об этом Цзянчине». «Информация?» – переспросил Лун Сань, которому герцог парящего дракона поручил его убийство. «По пути я кое-что обнаружил». Цзянчинь почтительно передал пакет, к который приготовил заранее. Лидер вел себя очень осторожно, вскрыв этот пакет взмахом своего длинного меча. В этот момент тело Цзянчиня внезапно начало двигаться, дрогнув, его рука наполнилась истинной ци и швырнула пакет прямиком в лидера убийц. В то же время его левая рука совершила несколько мощных, последовательных движений. Свист, свист, свист. Метательные кинжалы слоистого пера превратились в 5 пучков холодного света и направились в сторону 5 наемников, пришедших вместе со своим лидером с уникальными свойствами оружия и техникой звездных летающих кинжалов Цзянчиня. Атака на столь близком расстоянии словно даровала крылья тигру. В итоге почти все цели были поражены, за исключением одного человека, который стоял немного дальше остальных и инстинктивно отпрянул, увидев вспышку холодного света. Остальные 4 вообще не успели отреагировать. Когда они опомнились, было уже поздно что-либо предпринимать, кинжалы уже вонзились в их шеи. Даже тот человек, который успел увернуться, не полностью избежал беды, метательный кинжал ранил его в плечо. Конечно, Цзянчень просто между делом напал на этих 5. Его главной целью по-прежнему оставалось тело лидера. Он вскрыл 2 пакет, из которого под воздействием его истинной ци начал выходить какой-то дым. Лидер группы Лун Сань в своей жизни повидал немало крупных сражений. Увидев клубящийся в воздухе дым, он сразу понял, что с ним было что-то не так, и в его глазах появилась легкая тень беспокойства. Он закрыл нос и отступил назад, остановившись на расстоянии 100 шагов. Затем он взглянул на своих 5 подчиненных. 4 из них были уже мертвы, а 1 ранен. «Ты, Цзянчень!» — взревел Лун Сань, а его глаза наполнились звериной яростью. «Верно?» — Цзянчень пригляделся к Лун Саню. «А ведь я видел тебя в поместье парящего дракона. Ха! Что с того? Твоя семья сама настроила против себя герцога парящего дракона. Вы сами виноваты в своей смерти», — сказал Лун Сань. «Виноваты в своей смерти?» Цзянчень презрительно рассмеялся. «Думаешь, тот, кто вот-вот умрет, имеет право говорить мне такие громкие слова? Что ты имеешь в виду?» Лун Сань занервничал. «Ты, верно, думаешь, что смог избежать ядовитого дыма, закрыв свой нос?» Края губ Цзянчиня слегка скривились в издевательской усмешке. «Однако мой яд может проникнуть куда угодно. Ты прикрыл свой нос, но как ты прикроешь уши? А даже если бы ты смог защитить уши, то как ты заблокируешь все свои поры? Конечно, все было бы иначе, если бы ты заранее создал защиту из истинной ци и использовал ее, чтобы вытеснить яд из тела». Тон Цзянчиня был скромным и сдержанным. «Благодаря яду, любой, будь он мастером истинной ци или обычным практиком, кто позволял Цзянчиню приблизиться к нему на расстоянии в 10 метров, словно сам отдавал свою жизнь в его руки». Зрачки Лун Саня сузились, в них засияла жестокость дикого зверя. Однако Цзянчень не спешил подходить к нему. Он оставался в 100 метрах от Лун Саня, двигаясь кругами вокруг него. Из 5 подручных Лун Саня 4 теперь были мертвы, а 1 ранен. Особый яд вторгся в тело Лун Саня, и Цзянчень, естественно, не спешил набрасываться на него. У него было все время этого мира для ожидания. Вот только Лун Сань не мог терять время понапрасну. Чем больше проходило времени, тем глубже яд проникал в его тело. Он непрерывно вливал в себя всевозможные противоядия, но все они оказались бесполезны. «Чжан Ци, разве ты не готов был сражаться и умереть ради меня, или из-за жалкого ранения плеча? Ты утратил всю свою волю». Лун Сань знал, что ему не стоило продолжать тратить время на бессмысленные действия. Сейчас его единственной надеждой был Чжан Ци, чья рана была несмертельной. До этого момента Чжан Ци держался от них на расстоянии, не слишком далеко, но и не слишком близко. Услышав слова Лун Саня, наемник спокойно прокричал: «Лорд Сань, я возвращаюсь, чтобы обо всем доложить и привести подкрепление. Мы отомстим за вас». Закончив говорить, он развернулся и прыгнул в тень деревьев, пытаясь бессовестно сбежать. Цзянчень тихо засмеялся. «Почему бы тебе не остаться?» Юноша метнул 2 кинжала, один чуть левее, а другой чуть правее Чжан Ци, тем самым отрезая ему все пути к отступлению. Пуф! Его метательные кинжалы могли пронзить луну, солнце и звезды. Хоть Чжан Ци и был на 8 меридианах истинной Ци, но он уже лишился своей воли и в панике попытался бежать. Вот только в глазах Цзянчиня этот человек был ходячей мишенью. Добавьте к этому глаз бога, следящий за окружением и способный весьма точно предсказать путь побега Чжан Ци и его следующий шаг. Таким образом, у него не было ни единого шанса. Лицо Лун Саня стало пепельным, после чего он пробормотал несколько проклятий. «Трус, какой же ты трус! Подумать только, я, Лун Сань, сам тренировал такого труса, как ты!» Полдня спустя перед дверями поместья парящего дракона остановилась повозка в сопровождении нескольких странствующих практиков, ехавших на лошадях. «Кто вы, и как вы смеете останавливаться перед поместьем парящего дракона?» Сразу же появились охранники и попытались прогнать прибывших. Один практик средних лет виновато улыбнулся. «Не сердитесь, сэр, не сердитесь. Мы не собираемся причинять кому-либо неприятности. Мы просто помогаем пареньку доставить сюда одного человека ради духа товарищества путешествующих во внешнем мире. Доставить? Кого?» Тон охранника стал весьма недружелюбным. «Паренек, который поручил это нам, сказал, что этого человека зовут Лун Сань. Он сильный практик из поместья парящего дракона, который был отравлен в ходе выполнения миссии. Он сказал, что нужно срочно доставить его сюда, чтобы на него мог взглянуть сильнейший знаток ядов, проживающий в этом поместье. Мы просто хотели выполнить его просьбу». Лорд Сань, охранник поместья, был ошарашен, когда услышал имя Лун Саня. «Где он?» «В повозке. Пожалуйста, взгляните, сэр-страж, и убедитесь, из вашего ли он поместья. Если это не так, значит, нас обманули». Охранник приподнял занавеску на повозке и посмотрел внутрь. После одного взгляда на лежащего там человека его лицо резко изменилось, и он закричал: «Все вы оставайтесь здесь, я должен пойти в поместье и доложить». Хотя Лун Сань был всего лишь наемным убийцей герцога парящего дракона, он все равно являлся одним из пяти сильнейших людей в его поместье. Лун Сань был начальником охраны и выполнил немало тайных поручений герцога, из-за чего последний сильно полагался на него. А сейчас этот человек был отравлен и доставлен в повозке странствующими практиками, которые даже не подозревали о его статусе. Это повергло в шоковое состояние все герцогство парящего дракона. Лун Сань был мастером истинной ци, и людей из Восточного Королевства, способных навредить ему, можно было пересчитать на пальцах одной руки. Глава 63. Глаз за глаз. Даже сам герцог парящего дракона был поражен и обеспокоен доставленной новостью. Все духовные алхимики, включая руководителей королевского сада пилюль, пришли в поместье, чтобы осмотреть Лун Саня. Даже старейшина Ван, на которого больше всего полагался герцог, пребывал в растерянности. «Ваша светлость, это совсем непросто. Яд просочился через поры и, по моему мнению, его можно назвать королем всех ядов. А что это?» Старейшина Ван хотел было умыть руки и попытаться придумать оправдание своей некомпетентности, но тут заметил на передней поверхности одежды Лун Саня какую-то ткань. На ней было написано всего три слова: «Яд за яд», а на обратной стороне ткани крошечными буквами было написано: «Пусть сильнейший эксперт по ядам в поместье попробует справиться с этим». Герцог парящего дракона уже протянул руку и собирался дотронуться до полоски ткани, когда старейшина поспешно Ван остановил его. «Ваша светлость, не трогайте ее, боюсь, что на ней есть яд». Сейчас вся усадьба была сродни птицам, испуганным звуком выстрела. Услышав слова старейшины Вана, герцог парящего дракона отдернул руку и со страхом в глазах уставился на ткань. «Ваша светлость, вы посылали Лун Саня за головой Цзянчиня, так ведь? Мне кажется, что этот кусок ткани на что-то намекает. Возможно ли, что все это дело рук Цзянчиня?» Старейшина Ван почувствовал, как его сердце начало наполняться страхом при одной мысли о Цзянчине. Невозможно. Сколько ему лет? Даже с точки зрения обучения, в лучшем случае он может быть в продвинутой области истинной ци. Как он мог так сильно навредить Лун Саню? Лун Чжао Фэн покачал головой. «Тем не менее здесь сказано, яд за яд, это явно означает, что Лун Сань не сможет пережить эту ночь. Должно быть, это месть за яд, которым отравили Цзян Фэна, вы так не думаете?» Лун Чжао Фэн снова покачал головой. «Я тщательно исследовал подноготную семьи Цзян, будь то Цзян Фэн или Цзян Чень, ни у одного из них нет такой силы. Лун Сань не обычный практик, а мастер истинной ци, поэтому я подозреваю, что кто-то тайно помогает семье Цзян, и очень даже возможно, что этот кто-то из королевского клана Дунфан. На данный момент семьи Цзян и Дунфан очень близко сотрудничали. Нельзя было исключать, что королевская семья подослала сильных практиков на помощь Цзянченю. Если бы Цзянчень обладал силой, способной навредить Лун Саню, это бы просто выходило за рамки здравого смысла. Старейшина Ван, ты слишком много болтаешь. Так ты сможешь вылечить Лун Саня от яда или нет? Спросил герцог, которые в самом деле высоко ценил Лун Саня. Ваш подчиненный искусен лишь в духовных лекарствах, а когда дело доходит до ядов, то здесь он не так хорош. Теперь мы можем только надеяться и ждать, когда мастер Вайлет закончит тренироваться, сказал мастер Ван, но при этом все понимали, что Лун Сань не доживет до того момента, когда мастер Вайлет выйдет из закрытой тренировки, не говоря уже о том, что яд уже почти добрался до сердца. Даже если мастер Вайлет протянет ему руку помощи, вероятнее всего, он не сможет спасти Лун Саня. Кроме того, хотя мастер Вайлет имел большой опыт в использовании ядовитых средств, ему понадобится какое-то время, чтобы узнать секреты этого яда и создать от него противоядие. Очевидно, масло в лампе Лун Саня почти закончилось, и скоро она должна будет погаснуть. Семья Цзян. В глазах Лун Чжао Фэна бушевала ярость. Ваша светлость, что нам делать со странствующими практиками, доставившими Лун Саня? Спросил капитан гвардии поместья. Я не желаю, чтобы слухи распространились, тихо сказал Лун Чжао Фэн. Ясно, капитан кивнул, догадавшись, что имел в виду герцог. Он не хотел, чтобы кто-либо узнал о случившемся с Лун Санем. А кто лучше всех хранил секреты? Конечно же, мертвецы. По возвращении в столицу Цзян Чэнь избавился от всех следов маскировки, переоделся и вернулся в поместье Цзянхань. Поездка туда и обратно заняла у него ровно полмесяца. Результатом стало успешное завершение первой миссии. Тем не менее Цзян Чэнь не стремился публично сообщать об этом. Первым делом он рассказал о Лун Сане своему отцу, Цзян Фэну. Лун Сань, глаза Цзян Фэна выразили недоверие. Чэньер, ты хочешь сказать, что отравил Лун Саня? Точнее говоря, сейчас он уже должен был умереть. Цзян Чэнь в прошлой жизни был самым выдающимся мастером алхимии под небесами, и такая нестандартная вещь, как использование ядов, тоже была частью его талантов. Естественно, он точно все рассчитал, когда отправлял Лун Саня. Он специально исключил любую возможность для его спасения. Цзян Чэнь не таил обиды, но и растерзать себя он бы никому не позволил. Сегодня Лун Сань стал лишь первым шагом на пути его мести за то, что сделал с его отцом герцог парящего дракона. Можно было сказать, что он вернул накопившиеся проценты, но в будущем он обязательно взыщет весь долг. Он специально написал те слова на куске ткани, чтобы герцог парящего дракона сделал следующий шаг. Что касается тех странствующих практиков, которые доставили тело Лун Саня, то они вовсе не были невинными жертвами. Эта компания обманывала людей, шатаясь по окраинам столицы. С виду они походили на странствующих практиков, но на самом деле эти люди совершали грабежи, разоряли дома и убивали ради наживы. Проще говоря, они были бандой грабителей и убийц. Цзян Чэнь отправил их в поместье герцога, потому что готов был биться об заклад, что герцог парящего дракона без сомнения убьет любого возможного свидетеля. Чэньер, Лун Чжао Фэн, жестокий и амбициозный человек, который мстит даже за самые мелкие обиды. А Лун Сань был для него одним из самых важных доверенных лиц. Кроме того, он входил в пятерку самых сильных людей в поместье парящего дракона. Если он умрет, то Лун Чжао Фэн непременно отомстит за него. Речь Цзян Фэна была крайне благоразумной. Теперь он смотрел на поступки своего сына другими глазами. «Мм, без осторожности не обойтись», — кивнул Цзян Чэнь. «Но мы же не можем остановиться только из-за того, что они захотят отомстить. На днях я попытаюсь прорваться до 8 меридианов истинной ци и тем самым смогу увеличить свою силу. Во время обучения боевому дао можно было столкнуться с узкими местами, если полагаться исключительно на тренировки за закрытыми дверями. Путешествия во внешний мир и получение нового опыта зачастую приводили к появлению свежего вдохновения и понимания, прокладывающих прямой путь к прорыву на новый уровень. Это небольшое путешествие для выполнения миссии принесло Цзян Чэню немало пользы, подарив ему новый опыт и усовершенствовав его мыслительные способности. Знания и опыт, которые он приобрел, стали своеобразным катализатором для его прорыва. 3 дня спустя Цзян Чэнь успешно прорвался до 8 меридианов истинной ци. Он ясно чувствовал, что его сила поднялась на новый уровень. Однако теперь перед ним встала другая проблема. После того, как он вошел в продвинутую область истинной ци, стало очевидно, что с каждым новым прорывом следующий прорыв становился все более и более проблематичным. Можно было почувствовать, как с каждым шагом вверх увеличивается расстояние до следующей ступеньки. Наряду с прорывом, он также немного преуспел в постижении тайн техник, которым обучался. Конечно, Цзян Чэнь до сих пор не продвинулся дальше второй формы безграничного разреза океанов. Ему потребовалось бы еще какое-то время на размышления и прилив вдохновения, чтобы перейти к третьей форме. Что же касается божественного кулака бесконечности, то Цзян Чэнь все еще находился на третьем цикле реинкарнации, но его понимание этой техники было гораздо выше, чем остальных. Если бы он использовал эти понимания и достижения в реальной битве, они могли бы значительно улучшить его боевые навыки. В тот день, когда Цзян Чэнь, возвращаясь в столицу, наткнулся на первую засаду, он смог отрубить головы убийцам, даже не обнажив безымянную саблю. В этом и был смысл истинного боевого дао и глубоких тайн, содержащихся в безграничном разрезе океанов. А теперь, обладая 8 меридианами истинной ци, Цзян Чэнь был абсолютно уверен, что ему нечего было бы бояться, даже если бы ему пришлось столкнуться с Лун Сэнем лицом к лицу. Сейчас безграничного разреза океанов или божественного кулака бесконечности было бы вполне достаточно, чтобы сразиться с мастером истинной ци. Таким образом, преимущества, принесенные Цзян Чэню этим прорывом, были очевидны. Что касается глаза бога и уха зефира, то они плавно перешли на четвертый уровень. Каменное сердце, прогресс которого ранее практически стоял на месте, показало некоторые признаки улучшения, и сейчас уже почти было готово к прорыву на третий уровень. В отношении этих трех способностей Цзян Чэнь никак не мог позволить себе пустить дело на самотек. Мало того, что они были весьма полезны в реальном бою, так они еще и помогали в обучении техники звездных летающих кинжалов. В настоящее время Цзян Чэнь делал только первые шаги в ней. Сила звездных летающих кинжалов заключалась в тайнах непредсказуемых и постоянно меняющихся движений, а Цзян Чэнь сейчас мог практиковать лишь некоторые основополагающие движения. Чтобы приступить к серьезной практике звездных летающих кинжалов, сначала ему придется натренировать до 7 уровня глаз бога и уха зефира. Каменное сердце также должно быть, по крайней мере, на 4 уровне. А самая сложная для практики техника, голова провидца, должна быть изучена до 2 уровня. Способности нынешнего Цзян Чэня все еще были далеки от этих требований, а практику головы провидца он еще даже не начинал. Оценивая свою силу, Цзян Чэнь понимал, что у него нет времени на то, чтобы расслабляться. Похоже, чтобы получить возможность прикоснуться к тайнам техники звездных летающих кинжалов, мне придется натренировать до достаточного уровня 4 побочные способности. Но Цзян Чэнь понимал и то, что спешка совершенно не подходит для изучения боевого дао. На этом пути единственно верным решением было последовательное и постепенное продвижение вперед. На следующий день Цзян Чэнь отправился на полигон испытаний затаившегося дракона, чтобы сдать первую миссию. Цзян Чэнь, миссия первого ранга, цель – убить насильника жнеца лотосов на территории Тиньху, прочитал организатор испытаний, сверяясь со своей информацией. Согласно проверке, это действительно голова насильника жнеца лотосов. Этот короткий меч и его личные вещи также подлинные. Организатор испытаний затаившегося дракона кивнул и провозгласил: «Цзян Чэнь, первая миссия первого ранга успешно завершена. Цзян Чэнь, в соответствии с правилами, вы должны выполнить еще 2 миссии, чтобы войти в первый ранг. Оставшиеся 2 миссии будут стандартными для всех». Это были старые правила, так что Цзян Чэнь не особо волновался. Он просто подхватил свиток со второй миссии и приготовился уходить. «Цзян Чэнь, одну минуту». Еще не повернув головы, юноша понял, что эти слова произнесла только что прибывшая принцесса Гаоюй. Его ухо зефира уловило ее уникальное дыхание и практика 11 меридианов истинной ци еще в тот момент, когда она только ступила на испытательный полигон. «Ваше высочество, у вас какое-то дело ко мне? Иди за мной». В присутствии стольких людей принцесса Гаоюй должна была действовать более властно. Но едва они вошли в секретную комнату, как в ее глазах засверкали искорки восхищения. «Цзян Чэнь, я слышала, что что-то случилось с Лун Сэнем. Правда, что ли? А какое отношение это имеет ко мне? Кто вообще такой этот Лун Сэнь?» Цзян Чэнь с совершенно безразличным лицом задал сразу целых 3 вопроса. Эх, принцесса Гаоюй была немного разочарована. Она действительно хотела, чтобы Цзян Чэнь ударил себя в грудь и признал, что это его рук дело. Глава 64. Вторая миссия. Увидев, что Цзян Чэнь не хотел признаваться, принцесса Гаоюй не стала давить на него. Она знала, что Цзян Чэня можно было убедить только доводами разума, а не запугать грубой силой. Именно по этой причине поначалу ей приходилось с ним нелегко. «Цзян Чэнь, поздравляю, Ты в кратчайшие сроки, всего за 20 с небольшим дней, выполнил миссию первого ранга. Быстрее тебя были только двое наследников из поместья парящего дракона, два дня назад завершившие миссии. Она хотела сказать, что Цзян Чэнь был на третьем месте по скорости выполнения миссии среди тех, кто претендовал на первый ранг. Хе-хе, успех в начале вовсе не означает, что кто-то преуспеет в будущем. Только тот, кто окажется на вершине в конце, обладает истинными способностями. Они не обязательно останутся первыми. Если это все, что ты хотела сказать, то я ухожу. Сейчас Цзян Чэня не особо волновало первенство. Кроме того, если бы Цзян Чэнь несколько дней назад не ушел в закрытую тренировку, пытаясь прорваться до 8 меридианов истинной Ци, а сразу отправился сдавать миссию, то он был бы первым. В итоге финальные рейтинги все равно определялись демонстрацией боевых искусств. Заметив равнодушное выражение лица Цзян Чэня, принцесса Гаоюй больше ничего не стала говорить. Она хорошо знала, что под этой, казалось бы, совершенно равнодушной внешностью, скрывается более великодушное сердце, чем у кого-либо. Глядя на удалявшуюся фигуру Цзян Чэня, принцесса Гаоюй внезапно ощутила прилив мужества и сказала: «Цзян Чэнь, наше прошлое соглашение все еще в силе». Юноша остановился на секунду и невольно рассмеялся, подумав: «А эта девка упряма. Если маленькая девочка Джижа узнает, что ее идиотская тетя уже согласилась отдать ее мне, даже не спросив у нее согласия, она засмеется или заплачет». Вторая миссия была сложнее по сравнению с первой, но выглядела немного интереснее. Миссия первого ранга. Набрать 8 личных охранников. Требования к миссии. Каждый личный охранник должен быть на 6 меридианах истинной Ци или выше и иметь потенциал для дальнейшего роста. Возрастные требования. Не старше 20 лет. Требования к происхождению. Каждый рекрут должен быть из Восточного Королевства. Критерии завершения миссии. По завершении миссии будет производиться проверка, где личная охрана должна будет пройти заключительный экзамен по боевым искусствам. Цзян Чэнь находил эту миссию довольно необычной. По крайней мере, она основывалась не на грубой силе, а на способности планировать. Из-за особенностей этой миссии наследникам не запрещалось разглашать свою личность. А это означало, что им можно было воспользоваться всеми своими связями и использовать свое влияние для привлечения охранников. В противном случае, какой нормальный практик на 6 меридианах истинной Ци будет рисковать своей жизнью ради неизвестно кого? Ченер, эта миссия тоже не из простых. Разумеется, если ты хочешь стать герцогом первого класса, тебе понадобится охрана. Каждый герцог должен был иметь группу охранников, способных пожертвовать своей жизнью ради него. В будущем эти охранники станут ядром, основой силы герцога. По мере их совершенствования сила герцога также будет расти. Что касается возрастных ограничений, то тут все было просто. Любой человек старше 20 лет с 6 меридианами истинной Ци не будет иметь большого потенциала. Требования в отношении происхождения охранников объяснялись еще проще. Проверка личности была гарантией того, что среди приближенных герцога не окажется шпионов из других стран. Но набрать 8 личных охранников – это было еще не все. По завершении миссии эти охранники должны были пройти проверку на прочность в специальном испытании. Если они с ним не справятся, то и миссия будет считаться проваленной. Ченер, наша семья уже сотни лет управляет территорией Цзянхань, в этой местности мы завоевали немалое уважение. У меня сложились хорошие отношения с многими местными властями, и они оказывают мне большую поддержку. Несмотря на то, что твоя мать рано покинула нас, по ее линии имеются выдающиеся молодые ученики. Как насчет того, чтобы вернуться со мной на территорию Цзянхань, где я помогу тебе подобрать 4-5 кандидатов в личную охрану? Как и сказал Цзян Фэн, его авторитет на территории Цзянхань был довольно высок. За несколько сотен лет правления семья Цзян превратила местную территорию в прочную опору для своей власти. Цзян Фэн и сам пользовался большим уважением, независимо от того, насколько мощные местные власти участвовали в конфликте. Они могли быть уверены, что если попросит герцога Цзян Фэн разрешить их спор, он примет справедливое решение. Цзян Фэн вел себя честно, достойно и беспристрастно. Его рассудительность зачастую заставляла людей не просто повиноваться ему, но и с радостью следовать его указаниям. Поэтому, хотя герцог парящего дракона и угрожал Цзян Фэну в столице, его престиж на территории Цзянхань совершенно не пострадал. И если станет известно, что юный герцог набирает себе охрану, несомненно, Бесчисленное количество добровольцев откликнется на этот призыв. В конце концов, переход под знамена герцога Цзянхань означал приближение к верховной власти в королевстве. Огромная власть и влияние герцога королевства, местные власти не смели даже мечтать о подобном. У Цзянчиня был ровно месяц на выполнение миссии. Но из-за того, что юноша быстро справился с первой миссией, у него в запасе оставалось еще 10 дней. В итоге у него было 40 дней на выполнение второй миссии. Казалось бы, времени было вполне достаточно, но это могло оказаться и не так. «Похоже, нам с тобой нужно отправиться в южную столицу». Цзян Фен уже давно покинул территорию Цзянхань и не мог не почувствовать ностальгию, вспомнив о своем доме. «Отец, ситуация в столице довольно сложная. Любое неосторожное движение может привести к неприятным последствиям. Почему бы тебе не остаться в столице? Твой сын и в одиночку сможет вернуться на территорию Цзянхань». Цзян Фен был поражен словами сына, а затем подумал о чем-то и улыбнулся. «Ченер, ты действительно решил поехать один?» «Да», — твердо ответил Цзян Чень. «Хорошо, как твой отец, я уважаю твое решение, но вернувшись назад, ты должен воспользоваться этой возможностью, чтобы повысить свою репутацию», — усмехнулся Цзян Фен. Отношение к истинному герцогу территории Цзянхань сильно отличалось от отношения к юному герцогу. Герцог Цзян Фен имел хорошую славу на территории Цзянхань, но это не означало, что также будут относиться и к юному герцогу. Предыдущий Цзян Чень был бесполезным транжирой. Его репутация пропащего человека была известна не только в столице, но и на территории Цзянхань. Поэтому для Цзян Ченя было бы непросто добиться уважения и нанять 8 личных охранников без помощи своего отца. «Ченер, сегодня я собираюсь устроить банкет для дружественных герцогов, они могут помочь нам в поиске талантливых людей». «Действительно, найти столько молодых и перспективных людей с 6 меридианами истинной Ци только на территории Цзянхань уже было бы сложно, но найти 8 человек, удовлетворяющих всем требованиям и имеющих подходящий характер, было практически невозможно. Все эти факторы сильно усложняли поиск, но при поддержке дружественных герцогов степень сложности станет на порядок ниже». Цзян Чень не возражал. «В конце концов, чем больше будет кандидатов, тем лучше. Но в том, что касается личностных особенностей и надежности людей, окончательный выбор все равно будет зависеть от его решения». В ту же ночь герцог Цзянхань устроил банкет, на который пришло 7 или 8 герцогов, с которыми его связывала крепкая дружба. Для герцогов было в порядке вещей посещать подобные банкеты. Несмотря на то, что эти герцоги знали о его сложных отношениях с герцогом парящего дракона, это никоим образом не повлияло на их отношение к Цзян Фену. В конце концов, между герцогами довольно часто случались стычки. Да и герцог парящего дракона не был пупом земли. Не говоря уже о том, что ситуация с семьей Цзян терялась в тумане и облаках. Ранее никчемный Цзян Чень внезапно показал себя с лучшей стороны и до сих пор продолжал совершать удивительные подвиги. Многие даже подозревали, что у отца и сына Цзян всегда были большие амбиции, и они давно скрывали свою силу, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Подумать только, они и в самом деле стремились занять одно из мест 4 великих герцогов, а выбор Цзян Ченем миссии первого ранга лишь подтвердил это предположение. Поэтому, когда Цзян Фен решил устроить банкет, на приглашение откликнулись даже те герцоги, с которыми ранее у него не было хороших отношений. По завершении банкета новость о том, что Цзян Чень набирает личную охрану, быстро начала распространяться. Нужно было сказать, что скорость распространения новостей в столице была намного выше, чем мог себе представить Цзян Чень. Результат не заставил долго себя ждать. На следующий день прибыл Цабайши. «Заслуженный мастер, в семье вашего ученика есть 2 племянника. Они братья-близнецы и всегда тренировались под моим руководством. С помощью моей духовной медицины в этом году в возрасте 17 лет они прорвались на 6 меридианов истинной Ци. Я думаю, это будет пустой тратой их жизни, если они останутся там, где живут сейчас». «Ваш скромный ученик слышал новость о том, что мастер набирает личную охрану, поэтому…» Цзян Чень уже понял, что Цабайши рекомендует своих племянников. «Братья-близнецы, это действительно интересно. Я придержу 2 места для твоих племянников. Напиши им письмо и скажи найти меня на территории Цзянхань». Услышав эти слова, Цабайши был вне себя от радости. Хоть он и назвал их племянниками, правда была в том, что в молодости у него были неоднозначные отношения с их матерью. Несмотря на то, что они относились к нему, как к дяде, он считал этих двоих своими сыновьями. Цабайши горячо желал помочь своим племянникам продвинуться в жизни, но они совершенно не интересовались бизнесом духовной медицины. Они хотели только тренироваться и в будущем планировали служить королю или другому благородному семейству. Цзян Чэнь спокойно относился к тем людям, которых посоветовал ему Цабайши. По крайней мере, с точки зрения верности, ему бы не пришлось о них волноваться. После ухода Цабайши пришла принцесса Гаоюй. Она не стала скрывать своих намерений и выложила все прямо. «Цзян Чэнь, я хотела бы порекомендовать тебе кое-кого под мою личную ответственность. Он старший внук моего первого учителя по боевому дао. Сейчас его семья по уши в долгах, но он честный, искренний и терпеливый парень». Глава 65. Первый кандидат. Столица, переулок Циньян. Лучи утреннего солнца проникли во двор, осветив одетого в грубую льняную одежду юношу с покрытым капельками пота лицом. Он практиковал технику владения мечом. Двор был очень просторным, с крепкими, высокими стенами и красной лакированной главной дверью. Вся планировка говорила о том, что когда-то этот дом процветал. Вот только краска с лакированной двери уже порядком облупилась, а в высоких стенах появились большие сколы и трещины, так что казалось, что они готовы были рухнуть от малейшего дуновения ветра. Внутри было пустое, безлюдное пространство без малейшего намека на приличную мебель. Независимо от того, каким богатым и прославленным когда-то был этот дом, сейчас каждая мелочь говорила, что теперешний его владелец был беден, как церковная мышь. Вот только находящийся здесь молодой парень, казалось, не хотел принимать суровую реальность. Он с отчаянным вдохновением тренировал технику меча, надеясь на то, что когда-нибудь его семья снова сможет возвыситься. Каждый день, едва пропоет петух, он начинал практиковать этот набор техник меча, и так на протяжении целых 8 лет. У него не было другого выбора. Казалось, он хотел вернуть утраченное величие, проложив себе путь с помощью этого меча, зажатого в его руке. Вдруг кто-то выбил красные лакированные двери. Толпа гнусных людей, словно стая тигров и волков, окружила юношу, которому на вид было не более 20 лет. «Го Цзинь, о стойкости тебе не занимать. Ты все еще можешь практиковаться, а ведь сегодня крайний срок. Ты собираешься отказаться от этого дома и прилегающего к нему участка или нет?» На лице говорившего юноши красовалась зловещая, безжалостная улыбка, а его тон был полон уверенности в том, что Го Цзинь целиком находится в его власти. Го Цзинь остановился, положил свой меч на плечо и холодно произнес: «Ты из семьи Чжо. Этот дом и его двор достались мне от моего праотца и его предков, в них честь и слава моей семьи Го. Мы можем обсудить все, что угодно, но об этом забудь, я никогда не продам дом своих предков». «Значит, не хочешь», — сказал человек из семьи Чжо и угрожающе улыбнулся. «Тогда давай поговорим о твоих долгах. В прошлом году ты пришел в мой кредитный дом и занял 10 тысяч серебра. Сегодня истек ровно год с того момента, с учетом основной суммы и процентов. Тебе нужно вернуть 15 тысяч серебра. Либо ты немедленно возвращаешь долг, либо я пишу заявление властям с просьбой изъять твой дом. И не вини меня потом за то, что местные власти оставят тебя ни с чем. Я, Чжо Тань, по доброте душевной прямо сейчас готов заплатить тебе за дом 80 тысяч серебра. Однако после того, как мы обратимся к местным властям, тебе придется благодарить своих предков, если после изъятия у тебя останется хотя бы 8-10 тысяч серебра». Этот Чжо Тань был молодым главой крупной организации по займу и переводу денег, проворачивавшей как законные, так и подпольные операции в столице. Он давно присмотрел этот дом и не сомневался, что при помощи своих методов легко справиться с этим дружелюбным и беспомощным юношей. Но в ответ на его предложение Го Цзинь только покачал головой. «Чжо Тань, если хочешь, можешь убить меня, но я никогда не предам своих предков и не откажусь от этого дома». «Предашь предков?» Чжо Тань многозначительно рассмеялся. «Ты слишком много думаешь. Ты еще слишком молод и не знаешь ничего лучше этого. Как ты вообще можешь говорить о своих предках, когда твой отец – печально известный дезертир? Если бы это был я, то я бы уже давным-давно покинул столицу, скрылся в какой-нибудь глуши». «Дезертир» – это слово было подобно молнии, заставивший тело Го Цзиня слегка содрогнуться. В его прежде спокойных глазах появилась жажда убийства, как у взбесившегося дикого зверя. «Чжо Тань, только попробуй сказать это снова». Рука Го Цзиня крепко сжала рукоять меча, а его глаза покраснели, будто он в любую секунду готов был сорваться с места и наброситься на своего врага. Его отец был запретной темой, которую не стоило затрагивать в его присутствии. «Ха, хочешь или не хочешь, но об этом знают все в столице. Даже если заткнешь мне рот, думаешь, сможешь остановить все разговоры в столице?» Чжо Тань будто не замечал ярости Го Цзиня. Тем не менее он пришел сюда только для того, чтобы захватить этот дом, он вовсе не собирался насмерть сражаться с Го Цзинем. «Все это наглая ложь. Я говорил, что мой отец не дезертировал из армии, он не дезертир. Я сражусь с любым, кто посмеет обвинить его в этом. Чжо Тань, только попробуй еще раз сказать про моего отца что-то подобное», — закричал до предела разозленный юноша. Даже вены на его шее вздулись. Лицо Чжо Таня потемнело. «Го Цзинь, меня не интересуют дела твоего отца. Сегодня я пришел лишь за тем, чтобы сказать тебе свое последнее слово. Либо ты продаешь мне дом, либо мне придется конфисковать его у тебя с помощью местных властей. У тебя только два варианта. И не думай, что сможешь одурачить меня. Успех и слава твоих предков уже давно себя исчерпали. Да даже если бы они все еще были тут, что с того? Я, Чжо Тань, уже оказываю тебе честь, соглашаясь купить твой дом. Если бы кто-то другой умолял меня об этом, то я бы даже не взглянул на него. Ребята, вы готовы? Раз этот парень тупой как чурбан, то выбросьте его отсюда и побейте палками. Не сдерживайтесь, а если он умрет, скормите труп собакам». Было очевидно, что Чжо Тань уже потерял терпение. Множество мерзких слуг, пришедших с Чжо Танем, услышав приказ хозяина, потирая руки и сжав кулаки, начали медленно подходить к юноше, их намерения явно не были добрыми. Го Цзинь покрепче ухватился за свой меч и прокричал: «Тот, кто осмелится подойти ближе, умрет первым». Чжо Тань холодно сказал: «Малыш Го, похоже, ты не сдашься, пока не исчезнет последняя надежда», после чего обратился к своим спутникам: «Поторопитесь и избейте его до смерти». Хлоп, хлоп, хлоп. В этот момент из-за большой двери раздались звучные аплодисменты, после чего послышался чей-то смех. «А вы не робкого десятка, раз при свете дня осмеливаетесь ворваться в чужой дом и убить его хозяина. Мы все еще на территории Восточного Королевства». Эта сцена стала полной неожиданностью для Чжо Таня. Он не думал, что кто-то осмелится сунуть свой нос в дела семьи Чжо. Это мог сделать только тот, кому жить надоело. «Кто ты?» «Это спор между кредитным домом семьи Чжо и должником. Какое тебе дело до этого?» Было очевидно, что Чжо Тань не привык сдерживаться в столице. «Поначалу это меня не касалось, но теперь стало и моим делом тоже», — сказал парень с ясными глазами и наполненной уверенностью в себе улыбкой на лице. Он неторопливо вошел во двор вместе со следующими за ним четырьмя подчиненными. Естественно, этим человеком был молодой герцог Цзян Хань, Цзян Чинь. Свист. Группа приспешников семьи Чжо моментально окружила Цзян Чиня и его охранников из батальона Шен. Но Цзян Чинь проигнорировал направленные на него клинки их мечей. Вместо этого он сохранял спокойствие и, бросив взгляд на Чжо Таня, спросил: «Сколько он тебе должен?» Чжо Тань холодно рассмеялся: «Какая тебе разница? Сейчас вопрос не в деньгах, а в том, что он использовал дом в качестве залога и не выплатил кредит. Я здесь, чтобы изъять этот дом. Независимо от твоего положения, я советую тебе не вмешиваться в этот вопрос. В некоторые дела не стоит влезать, иначе можно пострадать от последствий». «О», — улыбнулся Цзян Чинь, — «судя по твоему тону, ты весьма знаменит». «Да, мой кредитный дом сотрудничает с элитой всего королевства. А кто ты? Кто твой отец? Он чиновник или торговец?» Цзян Чинь проигнорировал само существование Чжоу Таня и повернул голову в сторону Го Цзиня. «Твоя фамилия Го?» Го Цзинь был удивлен грубым вмешательством постороннего, но увидев, что этот человек искренне пытается защитить его, юноша кивнул. «Твой дедушка Го Шунь был учителем Го?» «Да», — гордо выпятив грудь, подтвердил Го Цзинь. «Среди предков семьи Го еще имелись люди с великими способностями, что когда-то были богаты и пользовались уважением». «Хорошо, сколько денег ты должен семье Чжо?» — снова спросил Цзян Чинь. «Первоначально я занимал 10 тысяч серебра на лечение своей матери, но со временем набежали проценты, и сейчас вместе с ними я должен 15 тысяч серебра», — подавленно сказал Го Цзинь, для которого этот долг был сродни неподъемной горе. «15 тысяч серебра», — кивнул Цзян Чинь. Он обратился к стоявшему неподалеку первому Шину. «Брат Шен, отсчитай им 15 тысяч серебра». За то время, что они следовали за Цзян Чинем, Четыре брата Шен стали свидетелями множества разных чудес. Теперь их отношения с Цзянчинем стали более глубокими, чем обычные отношения начальника и подчиненного. Они больше не думали о его охране, как об обычной миссии. Брат Шен отсчитал банкноты на 15 тысяч серебра и передал их лично в руки Чжотаня со словами: «Бери, юный господин хочет погасить долг за этого юношу. Больше чтобы ноги твоей здесь не было». Братья Шен служили в армии, поэтому, естественно, умели излучать угрожающую ауру. Один лишь шаг первого Шена заставил сердце Чжотаня пропустить удар. Глядя на Цзянчиня, он не мог не задаваться вопросом о его происхождении. Однако Чжотань с самого детства никого и никогда не боялся. Он не принял деньги, а лишь странно улыбнулся. «Кажется, я уже говорил, что он просрочил выплаты по кредиту. Теперь я хочу этот дом, а не серебро. Не заплатил, а у тебя есть доказательства?» Не впадая в ярость, спросил Цзянчинь. По взмаху руки Чжотаня его подчиненный принес свидетельство о задолженности. Разумеется, на этом напичканном различными уловками договоре стояла подпись Го Цзиня и его личный знак. Цзянчинь плавно взмахнул руками, разорвав контракт на кусочки. «Есть еще что-нибудь?» Чжотань был полностью застигнут врасплох этим движением. Он не думал, что этот представительный юноша просто возьмет и уничтожит улики. С самого детства он совершил немало грязных сделок, но он никак не предполагал, что кто-то может сделать с ним то же самое. «Ты подписал себе смертный договор». Чжотань вспыхнул от ярости. Цзянчинь даже ни головы не повернул и, пройдя мимо него, небрежно распорядился: «Брат Шен, вышвырни отсюда этих людей вместе с их деньгами». Четыре брата из батальона Шен находились в продвинутой сфере истинной ци и были сильными мужчинами, не раз побывавшими на поле боя. Естественно, они без труда схватили этих дерзких слуг. Несколько высоких взлетов и чувствительных падений, и вскоре хозяин со своими слугами оказались за пределами двора, после чего один из братьев бросил в них деньги и сказал: «Молодой герцог, разумный человек, возьмите серебро и не забудьте еще раз подумать, прежде чем поднимать шум». Сердце юного Го было наполнено всевозможными эмоциями, когда он смотрел на то, как братья Шен избивали Чжотаня и его прихвостни, словно тигры, расправляющиеся с собаками. С одной стороны, Го Цзинь был благодарен этой группе незнакомцев за своевременную помощь, которая была сродни месту у костра в лютую стужу. Поведение этих людей было очень необычным, и даже слуги Чжотаня ничего не смогли им сделать. С другой стороны, он был встревожен и напуган, так как не знал, какими мотивами руководствовалась эта группа людей. Но, посмотрев на фигуру Цзянчиня, он невольно подумал: «Мы оба молодые люди, но он точно благородный человек, и он действует так решительно. Я, Го Цзинь, должен стать похожим на него, чтобы жить с гордо поднятой головой». Несмотря на то, что это был его первый визит в данное место, Цзянчинь чувствовал нечто смутно знакомое. Когда он вошел во внутренний дворик, то увидел перед залом памятные каменные таблички с именами предков семьи Го. Цзянчинь подошел и зажег палочку благовоний, тем самым отдавая дань уважения старшим. Положив ладан в курильницу, он увидел пыль на горелке. Юноша рукавом смахнул с нее пыль. Этого простого жеста со стороны Цзянчиня хватило, чтобы тронуть сердце Го Цзиня. Его захлестнули горячие эмоции, да так, что к горлу подступили слезы. «Искренний парень». Принцесса Гаоюй была права. Глава 66. Возвращение на территорию Цзянхань. Независимо от цели и намерений Цзянчиня, его простые действия покорили сердце Го Цзиня. Его настороженность по отношению к юноше значительно уменьшилась. Кто бы мог подумать, что всего через 10 лет после смерти учителя Го его семья придет в такой упадок. Небеса и в самом деле несправедливы. Цзянчинь вздохнул. Когда Го Цзинь услышал слова Цзянчиня, его плечи дрогнули, а из глаз потекли слезы. «Сэр, Го Цзинь, давай перейдет сразу к делу. Я, молодой герцог Цзянхань, Цзянчинь». «Цзянчинь, тот самый Цзянчинь, который сорвал обряд поклонения небесам», — сказал Го Цзинь, но тут же вздрогнул и неловко почесал голову. «Я был неправ, возможно, мне было бы лучше сказать, что господин, тот самый Цзянчинь, который проклинал всех дворян в поместье парящего дракона». «Ха-ха», — Цзянчинь от всей души рассмеялся. «Неважно, как ты меня себе представляешь, я тот самый Цзянчинь». Узнав о личности спасшего его юноши, Го Цзинь избавился от некоторого напряжения в своем сердце. Вот только в этот момент он не знал, что сказать. Но, увидев, как Цзянчинь совершенно спокойно сжигает благовония, чтобы отдать дань уважения предкам семьи Го. Он, заикаясь, спросил: «Молодой герцог Цзян, в столице, да и все остальном королевстве, говорят, что мой отец дезертир. Почему? Почему вы выражаете ему свое уважение? Мудрый человек не верит слухам. Не каждый способен разглядеть скрытые мотивы чужих поступков. Твой отец вернулся из кровавой бани и принес ценные разведданные, совершив великий подвиг. Именно это я когда-то услышал от принцессы Гауи. И это одна из причин моего сегодняшнего визита». Го Цзинь впервые услышал такие слова. Сначала он был поражен, а затем, горько зарыдав, бросился к мемориальной табличке своего отца. «Отец, ты слышал это?» Молодой герцог Цзян смело выступил в защиту справедливости и сказал, что ты достойный подданный королевства. Он признал твои заслуги. Сможет ли твой дух на небесах услышать эти слова? Го Цзинь уже начал задыхаться от своих рыданий, а его глаза были походили на два больших озера. Было очевидно, что с самого детства Го Цзинь немало натерпелся, слыша такие комментарии, как дезертир или предатель королевства в адрес своего отца. Он старательно тренировался, но все равно наталкивался на каменную стену везде, куда бы ни отправился. Где бы он ни был, узнав о его происхождении, люди начинали говорить: «Ты, сын того дезертира?» Го Цзинь провел детство и юность, неся тяжкий груз позора на своих плечах. Осуждение и презрение окружающих вынуждали его жить в изоляции и все глубже и глубже погружаться в депрессию. Помимо матери, от которой он зависел, меч в его руке был единственным, что осталось в его жизни. Но даже постоянные насмешки не заставили его утратить свою гордость. С мечом в руке он собирался доказать всему миру, что его семья Го не была позором королевства. Вот только до сих пор у него не было ни единой возможности избавиться от страданий своего сердца. Ни одна благородная семья не желала дать ему шанс проявить себя. Цзян Чэнь чувствовал все, что тревожило Го Цзиня, как будто это происходило с ним самим. Несправедливое отношение, унижение и притеснение окружающими – это и в самом деле было невероятным испытанием для маленького ребенка. Он слегка похлопал Го Цзиня по плечу и сказал: «Не буду ходить вокруг да около. Я прохожу испытания затаившегося дракона и соревнуюсь за место герцога первого ранга. Моя миссия заключается в том, чтобы нанять 8 личных охранников. Вы выбрали меня?» Мощное тело Го Цзиня слегка подрагивало, когда он поднял голову и недоверчиво посмотрел на Цзян Чэня. Все эти годы его только гнали прочь. Он уже начинал думать, что ему суждено всю оставшуюся жизнь провести в компании своего меча, и даже подумывал стать независимым практиком, путешествующим по внешнему миру. Однако судьба действительно смогла его удивить. Когда он уже опустился на самое дно, кто-то неожиданно протянул ему оливковую ветвь. «Я выбрал тебя не только из-за твоих способностей, но и из-за преданности твоей семьи Го». Го Цзинь встал и уже хотел что-то сказать, но, услышав Цзян Чэня, поперхнулся, все слова застряли у него в горле. Он понимал, что Цзян Чэнь мог говорить это, чтобы выставить себя в лучшем свете, но Го Цзинь все равно был настолько растроган, что едва снова не разрыдался. Кто-то сказал: «Доброе слово запоминается надолго», и слова Цзян Чэня о преданности семьи Го затронули самые чувствительные струны его сердца, которым больше всего не хватало тепла. «Молодой герцог, основываясь только на этих словах, я, Го Цзинь, готов поклясться своей жизнью, что до самой смерти буду следовать за вами, куда бы вы ни направились». Го Цзинь не умел толкать пафосные речи, но решительный голос в глубине его сердца твердил, что он должен сделать это, должен это сказать. Цзян Чэнь никогда не скупился для своих людей. Он немедленно приказал перевести мать Го Цзиня в поместье Цзян Хань и попросил алхимиков из зала исцеления лично присмотреть за ней. В то же время он приказал Го Цзиню запереть главные двери его дома и распорядился через соседей передать послание семье Чжо. «Если семья Чжо имеет какие-то претензии, то может изложить их в моем поместье Цзян Хань. А если они решат, что и этого недостаточно, то могут пойти прямиком во дворец и предъявить их принцессе Гауи». Раз уж принцесса Гауи порекомендовала Го Цзиня, то Цзян Чэнь решил воспользоваться ее влиянием. В любом случае, королевская семья была многим обязана семье Го. Изначально отец Го Цзиня был последователем старшего брата принцессы Гауи Дун Фан Цзюня. В то время он был наследным принцем. Дун Фан Цзюнь желал совершить военный подвиг во время войны с другим королевством, но пал жертвой вражеской засады. Только отец Го Цзиня выжил после той кровавой битвы, перед смертью от ран успев отправить в столицу важную информацию. Из-за этой случайной смерти наследником престола стал Дун Фан Лу. После этого по королевству прокатилась волна слухов, что именно Дун Фан Лу, предательски сговорившись с чужой страной, подстроил засаду, в результате которой погиб его старший брат, Дун Фан Цзюнь. Но из-за этих слухов, когда Дун Фан Лу стал наследным принцем, его положение было крайне ненадежным, и ему пришлось вести себя чрезвычайно осторожно. Чтобы избавиться от подозрения и замять слухи, он проигнорировал семью Го и не стал разглашать информацию о том, какой подвиг они совершили. Некоторое время спустя по столице поползли слухи, что отец Го Цзиня был дезертиром. Из-за доброты своего учителя по боевому дао, Го Шуня, принцесса Гаоюй не раз просила Дун Фан Лу восстановить честь отца Го Цзиня, но ее брат остался равнодушным к этим просьбам. С его точки зрения, бездействие в этой ситуации было лучше, чем любые действия. Дун Фан Лу не желал бередить старые раны и воскрешать в памяти людей дела давно минувших дней ради пришедшей в упадок семьи Го. К сожалению, пострадавшим в этом деле оказался Го Цзинь. Принцесса Гаоюй в своем сердце испытывала глубокое раскаяние, но из-за Дун Фан Лу не могла открыто помочь этой семье. Она могла только тайно немного поддерживать Го Цзиня. Однако последние несколько лет она много путешествовала ради своего обучения и не могла уделять ему много внимания. Так Го Цзинь оказался в еще более стесненных обстоятельствах, что и привели к его нынешнему бедственному положению. Принцессе Гаоюй было стыдно и неловко, но она не могла самостоятельно принять меры. Она могла только доверить это дело Цзянчиню, порекомендовав Го Цзиня в качестве его личного охранника. Так она хотела хоть как-то загладить свою вину, но Го Цзинь никак не мог знать этого. Нужно отдать ему должное, Го Цзинь действительно был выдающимся во всем, что касалось обучения. Хотя у него были приемы боевых искусств и наследственные техники его семьи, его потенциал все равно был поразительным. Финансовое положение семьи Го было таково, что у Го Цзиня совершенно не было духовных лекарств, которые могли бы дополнить его обучение. Он просто не мог позволить себе купить их. Тем не менее, полагаясь исключительно на свою огромную силу воли, он смог достичь 6 меридианов истинной ци. И это когда многие благородные сыновья и ученики при всем своем богатстве и поддержке не могли их достичь. Хоть это и довольно жестоко, но нужно признать, что иногда происхождение может оставить глубокий отпечаток на дальнейшей судьбе человека. Цзян Чэнь остро почувствовал суровую реальность, узнав о жизни Го Цзиня. Высокий потенциал и безграничная сила воли имели такое же значение, как отражение цветка в зеркале или луны в воде, если не могли похвастаться знатным происхождением. Таким образом, одно из 8 мест в своей личной охране Цзян Чэнь отдал Го Цзиню. Если добавить еще 2 племянников, которых рекомендовал Цабайши, то у него уже было 3 человека. Остальных он, скорее всего, сможет найти на территории Цзянхань. Для выполнения миссии оставалось еще много времени, но Цзян Чэнь предпочитал не затягивать с решением своих дел. Во второй половине дня, после объяснения всей ситуации Го Цзиню, он с группой подчиненных отправился к южной границе. Из-за засады, которую в прошлый раз устроил герцог Парящего Дракона, королевская семья и семья Цзян даже немного чрезмерно озаботились этой поездкой, отправив множество скрытых охранников, чтобы они разведывали местность на его пути. В таких условиях поместью герцога Парящего Дракона не было даже куда иглу воткнуть, не то что сделать несколько ходов. Из-за того, что они пока не могли открыто выступить против королевской семьи, им пришлось отказаться от дальнейших действий. Пришпоривая лошадей, группа Цзянчиня через 3 дня успешно достигла южной границы. Южный регион сильно отличался от столичного. Он был пропитан атмосферой южных границ. Во всем присутствовал уникальный южный колорит. Была ли это атмосфера, восприятие людей или же стиль построек? Многие воспоминания о южной границе сохранились в памяти прошлой личности Цзянчиня. По крайней мере, он имел четкое представление о взаимоотношениях внутри семьи Цзян. На семейное приветствие за пределами города явилось не так много людей. Действительно, отношение к возвращению молодого герцога, по сравнению с настоящим герцогом, в корне отличается. На лице Цзянчиня появилась задумчивая улыбка. Но Цзянчинь знал, что в этом не было чьей-то вины. Из-за идиотских выходок на территории Цзянхани и смешных действий, совершенных в столице, люди не особо уважали его, а известие о тех необычных поступках, которые в последнее время совершил Цзян Чэнь, еще не успели до них дойти. Поэтому его совершенно не удивил такой холодный прием. Третий дядя, Ся Юй, спешившись, Цзян Чэнь тепло поприветствовал двоих людей, стоявших впереди. Во всем клане Цзян эти люди, вероятно, были единственными, кто был готов терпеть глупые выходки предыдущего Цзян Чэня. Мужчина средних лет был третьим дядей Цзян Чэня, Цзян Туном. Он был честным и искренним человеком со спокойным характером. Он хорошо выполнял свои обязанности и был младшим братом Цзян Фэна, на которого очень сильно полагался. Стройного молодого человека, стоявшего рядом с Цзян Туном, звали Цзян Юим. «Ченер, мы почти 3 года не виделись, а ты подрос», Цзян Тун похлопал по плечу Цзян Чэня, а его глаза сияли от радости. «Брат, ты вернулся». Цзян Юй был моложе Цзян Чэня на год или два, поэтому они не были так близки. Но несмотря на то, что они были двоюродными братьями, он всегда называл Цзян Чэня братом. Цзян Чэнь улыбнулся. «На этот раз я вернулся с миссией. Давайте поговорим об этом в другом месте». Хоть встретить его пришло немного людей, а остальные члены семьи и вовсе намеренно не явились, Цзян Чэнь не стал сердиться по этому поводу. Цзян Тун был немного удивлен, услышав слова Цзян Чэня. Похоже, Ченер повзрослел за годы пребывания в столице. Если бы на его месте был предыдущий Цзян Чэнь, то он бы уже начал яростно ругаться, увидев такое неуважение со стороны членов своей семьи. На самом деле тем, чье лицо потемнело при виде этой сцены, был не юноша, а его управляющий, Цзян Чжэн. Казалось, что он готов был взорваться, но, в конце концов, ему удалось успокоиться. Город Речной Волны был самым крупным и процветающим городом на территории Цзянхань, а также являлся столицей герцогства. Отсюда осуществлялся весь контроль за территорией герцогства Цзянхань. По сравнению со столицей королевства, город Речной Волны был менее оживленным. Но как самый крупный город на южной границе, он имел свой собственный уникальный колорит. Цзян Чэнь, спокойно восседая на своей лошади, медленно и осторожно продвигался по улицам города, рассматривая цветы, встречавшиеся им на пути. По дороге он смеялся и беседовал с Цзян Туном и его сыном. Однако он ни словом не обмолвился о своей миссии. Некоторое время спустя они прибыли в поместье Цзянхань. Но кто бы мог подумать, что в этот момент за дверями поместья Цзянхань будет раздаваться шум и гомон. Глава 67. Провоцирование молодого герцога. Хватит шутить со мной. Цзян Тун ушел не раньше и не позже, а именно тогда, когда я пришел. Пророкотал голос, своей громкостью подобный удару по бронзовому гонгу. Цзян Чэнь и его сопровождающие еще издалека услышали эти крики. Глава Цзин, он действительно вышел. Сегодня возвращается молодой герцог, и третий мастер отправился на окраины города Речной Волны, чтобы поприветствовать его. Можно было сказать, что слуги в поместье довольно вежливо говорили с этим человеком. «Молодой герцог, ха, этот глупый Цзян Чэнь», с презрением сказал все тот же голос. «Мне наплевать, куда ушел Цзян Тун, я буду ждать его здесь». Этот человек, которого назвали Цзином, вел себя весьма нагло. Цзян Чэнь нахмурился, еще находясь далеко от поместья. После тренировки у Хазефира его слух стал даже сильнее, чем у Цзян Туна, поэтому он еще издалека с кристальной четкостью услышал весь разговор. Глава по фамилии Цзин, вероятно, этот человек из племени Красного Бутона. Из воспоминаний прошлого Цзян Чэня он узнал, что под юрисдикцией территории Цзянхань собралось 10 больших племен. Племя Красного Бутона было одним из сильнейших племен и, разумеется, входило число первых среди 10 племен, проживающих на территории Цзянхань. Таким образом, этот Цзин всегда был более властным. Помимо герцога Цзянхань, Цзян Фэна, который был в состоянии контролировать этого человека, всем остальным племенам приходилось в некоторой мере подчиняться его приказам. Достаточно было услышать высокомерный тон, которым он произносил имя Цзян Туна, чтобы получить представление о его характере. Цзян Тун криво улыбнулся и слегка покачал головой. «Ченер, только твой отец может обуздать Цзин Маня. Проходи сразу в поместье, а я позабочусь о нем». Можно было сказать, что даже Цзян Тун слегка побаивался этого Цзин Маня. Цзян Чэнь хорошо понимал, что подобные этому человеку занозы встречались на каждой территории. Он даже не имел ничего против грубой речи и властного поведения, по крайней мере, до тех пор, пока этот Цзин Мань не перегибает палку. В противном случае Цзян Чэнь не станет сидеть сложа руки. Никто не хотел иметь под своим началом такую колючку, которая в любой момент могла взбаламутить воду в герцогстве. «Давайте зайдем». Тон Цзян Чиня был слегка неуверенным, когда он взял инициативу в свои руки. Третий мастер вернулся. Слуги в поместье сразу же разглядели среди наездников Цзян Туна и его сына. Разумеется, они увидели и молодого юношу, ехавшего между ними. Этот юноша имел руки сильные, как у обезьяны, и талию гибкую, как у волка. Знакомое, но странное чувство превосходства исходило от его глаз. Цзян Тун крикнул: «Отдайте дань уважения молодому герцогу». Молодой герцог, спустя 3 года Цзян Чэнь очень сильно изменился, он будто отбросил свое старое «я» и возродился заново. Помимо некоторых черт, которые все еще напоминали о прежнем Цзян Чэне, во всем остальном он резко отличался от молодого герцога, покинувшего территорию Цзянхань 3 года назад, будь то впечатление от него или его внешний вид. «Приветствуем молодого герцога». Слуги в поместье Цзянхань прошли строгое обучение, они немедленно упали на колени, чтобы выразить свое почтение юному господину. Что касается группы человека по фамилии Цзин, то они сначала посмотрели на своего лидера, после чего решили не утруждать себя падением на колени. Цзин Мань только положил руки на пояс и искоса посмотрел на Цзян Чиня. Его движения были грубыми и пренебрежительными, а его взгляд с головы до ног оценивал Цзян Чиня. «Молодой герцог, извините меня, но я, Цзин Мань, приветствую только герцога Цзянхань. Простите, что не встаю на колени, пока лично не увижу герцога Цзянхань». Люди Цзин Маня, стоявшие позади него, также высокомерно улыбнулись вслед за своим главой, на их лицах не было ни капли уважения к юному герцогу. Но как будто этого было мало, некоторые из них даже подняли брови и насмешливо подмигнули друг другу. Так это Цзин Мань, хоть Цзян Чэнь глубоко внутри был разгневан, он не хотел устраивать сцену на публике. «Я молодой герцог территории Цзянхань, независимо от того, уважаешь ты меня или нет, зачем ты привел своих людей, чтобы вызывать беспорядки у дверей замка, где твои манеры?» Цзин Мань от души рассмеялся. «Какое это имеет значение? Если хочешь чего-то узнать, спроси Цзян Туна». Выражение лица Цзян Туна стало немного неловким. «Цзин Мань, давай поговорим о личных делах в другом месте. Молодой герцог только вернулся, не нужно его беспокоить. Разве это беспокойство, даже к лучшему, что он вернулся, будет нашим свидетелем», сказал Цзин Мань, искоса поглядывая на Цзян Туна. «Как бы то ни было, давайте поговорим внутри. Перестаньте унижать себя, стоя здесь и устраивая общественные беспорядки». Лицо Цзян Чиня потемнело. Он решил взять инициативу в свои руки и вошел в поместье. Цзян Тун был слегка удивлен, увидев необычное поведение Цзян Чиня, но последовал за ним внутрь. Цзин Мань нагло усмехнулся и тоже направился вслед за ними. В поместье, когда чай был подан и все расселись по своим местам, Цзян Чэнь посмотрел на Цзян Туна. «Третий дядя, расскажи мне, что здесь происходит?» «Эй, Цзин Мань, мы несколько десятков лет поддерживаем отношения, 10 лет назад ты даже принял подарок в честь помолвки. Тебе и правда обязательно разрывать это брачное соглашение, не говоря уже о том, что...» Цзин Мань махнул рукой. «Остановись, я не собирался впутывать сюда детей, но раз уж ты их упомянул, давай выложим все карты на стол. Дело не в том, что я хочу забрать свое слово, просто мой ребенок не хочет этого. Неужели ты хочешь, чтобы они были несчастны в браке? Подарок на помолвку, брачное соглашение, ребенок не желает». Цзян Чэнь быстро ухватил суть этого вопроса. «На самом деле Цзин Мань пришел сюда, чтобы разорвать помолвку. Глава Цзин, скажи честно, ты недоволен подарком на помолвку, или этого тебе слишком мало? Это можно обсудить. Почему моя семья Цзян недостойна твоей любимой дочери?» Цзян Тун сдерживал свою ярость, пытаясь хоть как-то спасти положение. «Я уже много раз слышал подобные слова и более не намерен это выслушивать. Я привез свадебные подарки, можешь забрать их». Цзин Мань явно не хотел продолжать разговор. Он приехал сюда, чтобы аннулировать брачное соглашение и вернуть свадебные дары. По мановению руки Цзин Маня его подручные принесли 6 сундуков. «Все свадебные подарки находятся здесь. Можешь проверить, Цзян Тун. Если у тебя больше нет дел ко мне, то я возвращаюсь к своему племени». Этим действием Цзин Мань полностью проигнорировал существование Цзян Чиня. Лицо Цзян Туна слегка покраснело. Было очевидно, что высокомерное отношение Цзин Маня глубоко ранило этого спокойного мужчину. Руки под его рукавами крепко сжались в кулаки, а его голос задрожал. «Глава Цзин, ты можешь разорвать помолвку, но не в таким грубым образом. Скажи хотя бы, почему, чем моя семья Цзян обидела твое племя Красного Бутона?» Цзин Мань слегка улыбнулся. «Дело совсем не в том, что семья Цзян обидела наше племя. Во-первых, ты, Цзян Тун, не являешься герцогом Цзян Хань, и твоему сыну никогда не стать герцогом. Во-вторых, я уже говорил, что моя дочь не желает этого. Цаэр, они не хотят расторгать брачное соглашение. Почему бы тебе не сказать пару слов?» Он обращался к 13-14-летней девочке, стоявшей позади него. Она носила драгоценности своего племени, а ее волосы были уложены в пучок, а из которого торчали три павлиньих пера. Черты лица этой молодой девушки были яркими и красивыми, от нее исходил нежный и приятный аромат. Кроме того, она обладала проницательностью, не соответствующей ее возрасту. «Цзян Юй, Цайер верно считает, что ты также не согласен на этот нелепый брак, по пьяни заключенный нашими родителями». Цзин Цайер слегка нахмурила брови, а ее звонкий голосок пронизывали нотки очарования и нежности. Цзян Юй был на год-два моложе Цзян Чиня, но когда дело доходило до важных вопросов, он становился довольно серьезным. Хоть и немного застенчиво, но он ответил: «Я могу сделать вид, что это не так, но та манера, с которой вы хотите расторгнуть помолвку, полностью лишает уважения мою семью Цзян. Ты подумала о том, что станет с репутацией моей семьи, если ты так поступишь?» «Репутация?» Цзин Цайер слегка рассмеялась. «Репутацию нужно заслужить, она не достается по наследству. Цзян Юй, раз уж ты не понимаешь, спрошу по-другому. Сейчас я нахожусь на 7 меридианах истинной Ци и через год прорвусь на 8. А сколько меридианов истинной Ци сейчас у тебя?» В этом был смысл. Для того, кто родился в племени, открыть 7 меридианов истинной Ци было немалым достижением. Кроме того, даже на испытаниях затаившегося дракона мало кто достиг 7 меридианов. Не говоря уже о том, что Цайер была на год или два моложе Цзян Чиня. «Ты только на 5 меридианах истинной Ци. Ты же знаешь, что означает разница в 2 меридиана между сверстниками. Кроме того, ранее мой отец сказал, что ты не сын герцога Цзян Хань и поэтому никогда не станешь герцогом». Эта девочка разом отмела все возможные возражения Цзян Юя. Смутившись, он ответил: «Хоть я в будущем и не стану герцогом Цзян Хань, но нынешний герцог Цзян Хань все еще мой брат». Он тут же пожалел о своих словах. Почему он это сделал? Зачем ему что-то объяснять этой высокомерной девушке? «Хе-хе, твой брат?» Цзин Цайер бросила презрительный взгляд на Цзян Чиня. «Цзян Юй, не будь наивным. Думаешь, с такими ничтожными силами, как у него, став герцогом, он сможет защитить территорию Цзян Хань от голодных волков и тигров?» Цзян Чень рассмеялся. Выложив все карты на стол, эта семья Цзин, наконец-то, показала свои истинные намерения. С точки зрения потенциала, Цзян Юй был гораздо слабее Цзин Цайер. С точки зрения статуса и положения, семья Цзян, вполне возможно, могла потерять свое герцогство. Цзин Юй не был прямым потомком семьи Цзян, какое будущее будет ожидать его в этом случае? Таким образом, причина отказа семьи Цзин от брачного соглашения была ясна как день. Внезапно чайная чашка разбилась об пол. Кто-то из семьи Цзян, наконец, потерял терпение. И этим человеком, как ни странно, оказался не Цзян Чень, не Цзян Тун или его сын. Это был личный слуга Цзян Чиня, Цзян Чжэн. Он видел, как многие из сильных и влиятельных людей в столице становились послушными, покорными и угодливыми перед его юным господином. Но сейчас, вернувшись на родную землю территории Цзян Хань, они столкнулись с такой нелепой ситуацией. Это изначально была территория семьи Цзян. Семья Цзян всегда была верна своему слову, а люди проявляли уважение и почтение по отношению к ней. Но эта семья Цзин была слишком дерзкой, и теперь Цзян Чжэн был взбешен. «Цзин Мань, ты и твоя дочь устроили прекрасную сцену, но ты кое о чем позабыл. Это поместье Цзян Хань и территория Цзян Хань». Голос Цзян Чжэна был наполнен праведным гневом. Цзин Мань лишь холодно рассмеялся. «Твой хозяин не говорил, что собаки, вроде тебя, не должны влезать в разговор?» «Да, я слуга. И что, кажется, ты позабыл, что и сам являешься слугой семьи Цзян. Все мы на территории Цзян Хань слуги семьи Цзян. Ты не отдаешь дань уважения при виде молодого герцога. Ты хоть понимаешь разницу между хозяином и слугой? Хочешь разорвать брачный контракт? У тебя есть хоть малейшие понятия о чести дворянина? Твоя дочь не уважает молодого господина, несмотря на то, что он старше ее. Ты не уважаешь своего хозяина, хочешь разорвать договор, Говоришь непочтительно. Кто дал тебе такую смелость? У тебя стальные нервы. Язык Цзянчжина походил на копье, а губы были словно кинжалы, когда из его рта вырвался град оскорблений и вопросов. В этот момент даже Цзиньмань в недоумении разинул рот, не зная, что ответить на это.